Зачем только снятся такие мерзости? Да, он стоял на каком-то столе или даже на шкафу, а мать хотела столкнуть его вниз. Она потешалась над его страхом. Господи, откуда только берутся такие сны? К обеду, который принес ему кельнер, он даже не притронулся. Около 4 часов он заказал бутылку коньяка. Он пил и курил. Время шло. Петр Ильич с ужасом заметил, что стало темнеть. «В 7 часов, — сказал он самому себе, — я должен встать и одеться. Я сегодня вечером обязательно должен быть в концертном зале, на концерте Брамса. Это большой праздничный новогодний концерт. Там будет весь музыкальный Лейпциг. Они примут это за бойкот, если меня там не будет». Вечером за ним зашли Бродский и Зелоти. Они взяли пролетку до концертного зала. В фойе группой собрались почти все те, кто был на музыкальной вечеринке у Бродского в предыдущий вечер. Петр Ильич услышал, как мисс Смит объявила: «Я говорю вам, друзья мои, что это сама суть. Я чувствую, что он — это сама суть. Я верю в 3 великих «Б»: Бах, Бетховен, Брамс. Но первые двое были всего лишь подготовкой к третьему и величайшему. Да, даже Бетховен еще не был совершенством. А что касается Вагнера, этой уродливой подделки, то он был даже и не подготовкой, а просто нашумевшим заблуждением. Это неоспоримо. Суть — это Брамс». Над ней не смеялись. Ее считали странноватой, но нелегкомысленной, поскольку великий мастер благодушно терпел ее безудержное восхищение. Ее стали причислять к кругу избранных. Все привыкли к тому, что она присутствовала на всех концертах и на всех музыкальных мероприятиях. Когда она отсутствовала, было ясно, что она уехала в Англию на охоту, поскольку кроме Брамса у нее было еще 2 пристрастия — охота и собаки. «Вот теперь вы увидите наш концертный зал Гевандхаус», — вежливо сказал Петру Ильичу музыкальный критик Краузе. «Ваше новое пристанище. Вашему удивлению не будет предела, любезнейший». Петр Ильич полюбовался залом и заверил всех присутствующих, что это самый восхитительный концертный зал, который ему когда-либо приходилось видеть. Прежде чем дело дошло до сути, то есть до нового концерта Брамса для скрипки и виолончели, хор мальчиков при церкви святого Фомы исполнил мотет Баха. Строгое, несколько монотонное и ангельски чистое звучание детских голосов взволновало Петра Ильича. Он был тронут напряженным, отрешенным и при этом озабоченно усердным выражением детских лиц, сосредоточенно наморщенными лбами и широко раскрытыми ртами. Ноты они держали на расстоянии вытянутой руки, как будто все они страдали дальнозоркостью. Они напоминали группу поющих ангелов, ублажающих слух самого Господа Бога. «Они поют еще лучше, чем наши детские хоры», — шепнул Петр Ильич Зелоти. «Боже мой! Как прекрасно они поют!» Когда Брамс поднялся к дирижерскому пульту, его приветствовали аплодисментами, в которых было, впрочем, больше уважения, чем энтузиазма. А когда он подал знак к началу, встав в скованную неуклюжую позу с поднятой дирижерской палочкой, тишина в зале воцарилась полнейшая, как перед началом сакрального ритуала. Партию скрипки исполнял Иоахим, а в качестве виолончелиста был приглашен Хаусман из Берлина. Петр Ильич глубокомысленно внимал чистому и динамичному звучанию скрипичных инструментов. «Это самый лучший оркестр, который я когда-либо слышал», — с восхищением подумал он. «В России нет ни одного, который мог бы с ним сравниться». С напряженным и даже деловым вниманием он следил за движениями дирижера-композитора, за его тяжеловатыми, почти неловкими, наполненными силой и эмоциями жестами, чуть ли не гневными отмашками вытянутой руки в моменты фортепианных вставок. Последующим расслаблением позы, смягченным изгибом, как бы просительно, умоляюще приподнятой руки, вибрирующей, подобно струне музыкального инструмента, светом внутренней одухотворенности на откинутом назад бородатом лице. Петр Ильич с трудом пытался сосредоточить свое внимание на музыке. Он очень нервничал. Его мысли были заняты репетицией с оркестром, которую ему предстояло вести на следующий день в этом самом зале. Когда на следующее утро русский композитор был представлен оркестру капельмейстером Райнеке, вид у него был бледный и растерянный, и только периодически, в редких случаях, лицо его заливалось краской. Его мягковатые губы дрожали под нависающими над ними седыми усами. «Вам всем известен великий композитор Чайковский», — произнес добродушный Райнеке. «Господа, я хочу вам представить Чайковского, дирижера и человека». Великий композитор, дирижер и человек Чайковский, оцепеневший от страха и смущения, вступил за дирижерский пульт. Скрипачи, альтисты и виолончелисты в знак приветствия застучали смычками по своим инструментам. Но вид у них при этом был недовольный. Им не особенно нравилось работать с зарубежными композиторами, известными своим сумасбродством. Петр Ильич обвел застенчивым взглядом эти холодные замкнутые лица. «Теперь я должен произнести речь», — подумал он и почувствовал, как лицо его багровеет. «Я здесь провалюсь. Причем провалюсь я с треском». Он заговорил подавленным голосом. «Господа, я не говорю по-немецки, но это большая честь для меня, что я имею возможность работать в таком, ну, как бы это сказать, это большая честь. Нет, я не могу». Концертмейстер, сидящий рядом с Чайковским, едва сдержал усмешку. Чайковский, неожиданно выпрямившись, постучал дирижерской палочкой по пульту. «Начнем, господа!» — воскликнул он неожиданно громким, звучным и уверенным голосом. Проиграли первую оркестровую сюиту. Петр Ильич работал увлеченно. Он часто прерывал музыкантов и просил повторить, но при этом не проявлял ни нетерпения, ни раздражения. Он вел себя по отношению к оркестру чрезвычайно галантно, как будто стараясь завоевать его расположение. «Господа! Дорогие мои господа!» — взывал он со свойственным ему мягким певучим акцентом, забавно всплескивая руками. «Я умоляю вас! Еще раз! И понежнее, повоздушнее, полегче! Совсем легко!» Первая часть особенно тяжело давалась духовым инструментам. В самом начале оба фагота должны были сыграть вступление в унисон, но им не удавались высокие ноты, и Петру Ильичу пришлось несколько раз заставлять их повторить. Во время исполнения второй части в полутемном зале появилась коренастая фигура. Это был Брамс. Он осторожно присел в последнем ряду партера. Петр Ильич сразу заметил его появление. «Как хорошо, что мы как раз дошли до второй части», — подумал Петр Ильич. «Это удачная часть. Она должна произвести на него хорошее впечатление своей новизной». «Да, новизна состоит в том, что я соединил наши народные мелодии, наши грустные и всеми любимые мелодии, с ритмами немецкого вальса. В результате получился не просто грустный вальс, а вальс трагический. Это изящество и скорбь, изящные причитания. Вы понимаете, что это значит, господин Брамс? Изящно скорбеть. Я добавил дивертимента с задним числом, но я рад, что его добавил». Музыканты успели войти во вкус. Сильная увлеченность и усердие зарубежного композитора подхлестывали их честолюбие, а от его галантного обращения они были в приподнятом настроении. Когда дело дошло до третьей части, Петр Ильич слегка занервничал. Он знал, что Брамс, сидящий там в полутьме, скорчит пренебрежительную гримасу. «Мне надо было убрать третью часть», — подумал он, призывая оркестр играть с особой легкостью. «Этот отрывок должен звучать, как музыкальная шкатулка», — обращался он к музыкантам. «Я знаю», — думал он, — «эта маленькая шутка легкомысленна, но ведь поэтому я и снабдил ее примечанием «ad libitum». И ни один дирижер не стал бы ее убирать. Публика обожает такого рода шутки. Зачем отказываться от гарантированного успеха?» «Между прочим, это звучит прелестно», — подумал он с упрямством, обращенным к сидящему в полутьме слушателю. «Была занята только небольшая часть оркестра, две флейты, кроме флейты пиккола, два кларнета, два гобоя, четвертая часть скрипок, треугольник, колокольчики. Действительно прелестно», — подумал Петр Ильич. В то время как жесты его становились все более игривыми и непринужденными, он выкрикивал: «Легко, дорогие мои! Очень-очень легко! Музыкальная шкатулка, дорогие мои!» В этот момент он услышал, как неодобрительно покашливает Брамс.